Глава 11. На птичьем мысу. Руководителем осмотра места, где обнаружили голову, губернатор Берг назначил себя самого. «Вообще-то я прекрасно знаю эту часть Шпицбергена», — с довольным видом заявил он. «Мимо птичьего мыса я часто проезжаю на снегоходе. Дальше на Кроссфьорде у меня есть домик. Правда, доехать так можно только зимой, когда пролив замерзает». «А вы не хотите присутствовать на допросе туристов с белого медведя?» Люндхаген попытался уговорить Бергена остаться в Нью-Олесуне, но тщетно. «Нет, я поеду на птичий мыс», — решительно заявил губернатор, положив таким образом конец этой беседе. Сразу после обеда следователи вылетели на место. На дорогу из Нью-Олесуна до земли принца Карла вертолет понадобилось всего несколько минут. На борту были два криминалиста, а также Торбьерн и Кнут. Полицейские взяли с собой ящики с оборудованием, и им нужна была помощь при разгрузке. К тому же никого больше на птичьем мысу не было. И Люндхаген посчитал, хотя вслух об этом и не сказал, что у полевых инспекторов есть опыт работы, который вполне может пригодиться. Вертолет приземлился на длинном плоском участке пляжа, чуть вдали от захоронений. Выбрав для посадки это место, они пришли к компромиссу. С одной стороны, полицейским хотелось сократить расстояние, чтобы не очень далеко тащить тяжелые ящики, а с другой, не хотелось нарушать правила, запрещающие приближаться к месту расследования. Выпрыгнув первым из вертолета, губернатор Берг принялся заряжать ружье. Как только оборудование было выгружено, вертолет поднялся в воздух и исчез в небе над фьордом. Оглушительный шум пропеллеров сменился тишиной. Пятеро полицейских огляделись, вслушались в плеск волны, птичьи крики и поняли, что остались одни, во всяком случае, на несколько часов. Карлсон и Твет вдруг почувствовали какую-то неуверенность, впрочем, совершенно беспричинную, ведь снаряжение вполне позволяло им отправиться даже в долгую экспедицию. Однако, по сравнению с этим пустынным местом, Нью-Олесун показался им вдруг надежным и цивилизованным городом. Здесь не принимали мобильники, другой связи не было, и случись что, помощи ждать было неоткуда. «Может, не зря губернатор приехал с нами», — подумал Карлсон. Ведь, судя по всему, опыт у него есть. За крутым склоном захоронений видно не было, хотя криминалисты заранее изучили карту местности, они по-прежнему окончательно не решили, с какой стороны подойти к расследованию. Что будет правильнее, сосредоточиться на разоренной могиле или уделить больше времени поискам тела? К тому же надо будет постараться и ничего не нарушить. Ходить здесь им все равно придется, а значит, они могут уничтожить следы. Обязанности они не распределяли, но Кнут и Торбьерн решили, что помогут разбить лагерь. «Палатку будем ставить так, чтобы расследованию не мешать, верно?» — уточнил Торбьерн, поднявшись на склону берега. «Тогда, может, где-нибудь между могилами и домиком? Оттуда видно и берег, и то место, где нашли голову». Карлсон кивнул, и инспекторы принялись таскать ящики и мешки. Вскоре они уже поставили просторную палатку и отнесли туда раскладные стулья и столики. Торбьерн, который с детства привык гулять по горам, распаковал примус и налил воды в котелок, который захватил в Нью-Олесуне. Он даже спрашивать не стал, хотят ли остальные кофе. Торбьерн давно усвоил, что, работая в поле, пьют либо кофе, либо воду. Так что чай он с собой даже не брал. Остановившись возле палатки, криминалисты пытались решить, откуда начать работу. «Такого места преступления у меня еще не было», — проговорил Карлсон, рассматривая каменистую почву. «Что здесь такого случилось в этой глуши, что кому-то вздумалось убить человека? И зачем прятать голову? Самым очевидным будет предположить, что тело тоже закопано где-то тут, вот только где именно?» Твет поднял голову, со стороны казалось, что он принюхивается. Его коллеги из отдела криминалистики считали, что Твет стал таким прекрасным специалистом именно благодаря способности полностью сосредоточиваться на чем-то одном. Поговаривали даже, что Твет читает мысли убийцы, но на этот раз он выглядел сбитым с толку. «Ничего», — сказал он, — «здесь как-то пусто, и это, на мой взгляд, даже немного страшновато. Ты тоже это ощущаешь?» Но Карлсон лишь покачал головой. Он вообще не отличался ни чувствительностью, ни чуткостью. Как раз наоборот, во всем отделе он был самым недоверчивым. Карлсон сомневался во всем на свете и даже самым очевидным вещам старался найти другое объяснение. Нет, нельзя сказать, что он не доверял Тветту и его интуиции. Он просто полагал, что ощущения коллеги объясняются опытом и обстоятельностью, с которой тот подходит к расследованию. Он посмотрел наверх на скалу, где сидели птицы. Там ключом била жизнь. В это время года на каждом каменном выступе гнездились чайки, гагарки, тупики и еще множество птиц, названия которых он не знал. Пронзительно крича, птицы летали к морю и возвращались обратно с едой для птенцов. По сравнению с возвышающейся над ними горой, побережье и поляны казались крохотными, почти незаметными. Но Карлсон уже знал, что осмотр этого места преступления займет не один день. «А откуда начнем? У нас сегодня всего 8 часов, потом нас отсюда заберут», — сказал он наконец. «И куда делся Берг?» Они только сейчас заметили, что губернатор направляется к захоронениям. Он медленно раскачивался и внимательно смотрел под ноги. Криминалисты переглянулись. Карлсону захотелось окликнуть губернатора и предупредить его, чтобы он не приближался к тому месту, где нашли голову. Но полицейский промолчал. Несмотря ни на что, на архипелаге Берг занимал должность главы полиции, и сейчас они находились на его подведомственной территории. «Что это он надумал?» — тихо спросил Карлсон Тветта. «Ты его предупреждал, чтобы не разгуливал тут в одиночку?» Но Твет лишь пожал плечами и пошел в палатку за оборудованием. Первым делом полицейские обнесли место находки ограждением, соответствующим всем нормам и предписаниям. После этого они вернулись в палатку обсудить с Кнутом и Торбьерном план работы. «Может, ты регистрацией займешься?» — спросил Карлсон Кнута. «Все, что мы найдем, надо зарегистрировать. Я тебе объясню, как». Когда они вышли из палатки, Карлсон увидел, что Берг уже дошел до захоронений и теперь сидит на корточках и ковыряется в одной из могил. На этот раз Карлсон не сдержался. Этот тип что, вообще не в курсе, как себя вести на месте преступления? «Эй, Берг!» — резко крикнул Карлсон. «Отойдите от могил, вы можете уничтожить следы!» Покраснев, губернатор Берг резко выпрямился и быстро зашагал обратно к палатке. «Я ничего не трогал», — оправдывался он. «Просто беспокоился за захоронение, ведь это культурное наследие, причем по-настоящему бесценное. И к тому же человеческая могила, об этом тоже нельзя забывать. Я просто хотел... Начнем с краю», — перебил его Карлсон, стараясь вновь не сорваться, — «и будем продвигаться внутрь». Обернувшись, Твет как-то странно посмотрел на Карлсона, а потом поднял руку, будто пытаясь привлечь к себе внимание. «Давай лучше прямо с гроба и начнем. От берега до захоронений далеко, и сегодня мы в любом случае не закончим. Сначала гроб, это самое важное. А потом захоронение. И, возможно, еще в домике поработать успеем. Но надо постараться и не слишком натоптать тут. Если захочешь в туалет, то туалет возле пристройки, где стоит радиомаяк». «Ты сначала пойди посмотри, как там», — злорадно усмехнулся Карлсон. «Сначала ты, а мы уж за тобой». На то, чтобы сделать снимки и составить опись гроба, глубина которого была не более полуметра, а длина около 2, ушло несколько часов. Для начала они со всех сторон сфотографировали содержимое гроба, но вскоре Твет пришел к выводу, что щепки и доски поверх старого скелета отчасти результат падения миссис Хэмминг, а отчасти дело рук редактора Опидала. Поэтому сначала Твет осторожно убрал верхний слой щепок, так что на свет Божий показались останки старого голландского моряка. Торчащие между могилами сухие пучки травы дрожали от ветра. Карлсон подумал о скелетах в гробах. Когда-то это были мужчины, покинувшие дом, чтобы умереть здесь, почти на Северном полюсе. На протяжении долгих месяцев, а может быть и лет, они вынуждены были выживать в невыносимых условиях. Ведь труд китобоев в 17 веке едва ли можно назвать работой мечты. Силу духа поддерживали лишь надежда на богатство, которое ждет их, если промысел пройдет успешно. Нужда и бедность, страдания и скорбь, но также и надежда обеспечить лучшую жизнь своим близким на родине. Гроб был закопан глубже, чем он предполагал, но почему же он такой узкий? Видимо, тело едва умещалось в нем. Черепа в гробу не было, но скелет явно пролежал в этом положении уже несколько сотен лет. Интересно, тосковал кто-нибудь по этому голландцу? И какие тяготы ему пришлось перенести, пока смерть, наконец, не настигла его? К Карлсон оглядел крохотное кладбище. Сколько же их здесь, в этом пустынном месте, столетиями купавшимся то в лучах полуночного солнца, то во всполохах северного сияния? Всего Карлсон насчитал 20 могил, но точно сказать было трудно. С некоторыми гробами время обошлось особенно беспощадно. Крышки других были присыплены мелким гравием, и если на могилах и стояли когда-то кресты, то они давно исчезли. Карлсон склонился над могилой, в которой обнаружили голову. Покой этого усопшего был нарушен. Вскоре и эта могила сравняется с землей. Сами того не замечая, полицейские теперь переговаривались полголоса. На дне гроба виднелись остатки щепок, какие оставляет пила, а с этой стороны, где была голова, лежало нечто очень похожее на пух. Твет подцепил пинцетом обрывок серой ткани. «Смотри, это уже давно здесь лежит. Вероятнее всего, лен. Ну что ж, во всяком случае, похоронили этого беднягу в праздничной рубахе, кем бы он там ни был». Медленно и упорно он доставал молчаливые свидетельства того, как китобои заботились друг о друге, даже здесь, в суровых арктических краях. Карлсон внимательно наблюдал за работой, держа наготове контейнеры для образцов, но улов получился небогатый. Разложив по пластиковым пакетам мельчайшие частицы и зарегистрировав их как возможные биологические следы, Твет с сомнением покачал головой. «По-моему, тут ничего нет», — сказал он, поднимая взгляд. «И, похоже, крови тут не было. Видимо, голову положили сюда замороженной. А кровь, возможно, предварительно выпустили. Ну да ладно, дождемся анализов». Туман, приползший с моря, полицейские заметили только тогда, когда им показалось, что в могиле вдруг стало темновато. «О, черт!» — Карлсон распрямил затекшую спину. «Туман! Откуда он вообще взялся?» Туман, еще недавно лежавший темной полосой у горизонта, с удивительной скоростью дополз до берега, окутал птичий мыс, кладбище и пятерых полицейских. «Так быстро?» — недоверчиво спросил Твет. «Еще несколько минут, и мы даже домика не разглядим». Они быстро собрали оборудование и контейнеры с образцами, осторожно ступая, вышли за заградительную ленту. Сейчас даже палатка, расположенная всего в нескольких метрах от них, почти растворилась в тумане. Внутри палатки было почти темно. «Ну, естественно, свечки-то я не взял», — огорченно протязил сквозь зубы Торбьорн. «Что я еще забыл? Гитару и бутылку вина?» Карлсон тяжело опустился на один из алюминиевых стульев. «Сколько времени?» «Полпятого, вертолет заберет нас 8», — ответил Твет. «Если он в эту погоду вообще сможет сюда долететь?» Усевшись на раскладной стул, губернатор налил себе остывший кофе из термоса. «С таким туманом наверняка не скажешь. Вы же видели, как быстро он пришел? И рассеяться он может так же быстро, но может и повиснуть. Надолго? Хотя бы примерно?» Карлсону страшно не хотелось застрять тут из-за погоды. «Не знаю, но однажды мы 5 суток не смогли вылететь в Нью-Олисон, хотя дело было срочное. У одного из местных сильно разболелся зуб. Роль знатока местности явно пришлась губернатору по вкусу. Он оживился и обошел всех с термосом, доливая кофе. «Самое разумное — это не волноваться и спокойно ждать. В сущности, это единственное, что мы можем сделать. Если замерзнем, может, лучше будет обосноваться в доме». Дознания в Нью-Олисоне наконец закончились. Белый медведь во второй раз отчалил от берега, и пассажиры собрались на поздний ужин в кают-компании. Им всем хотелось поскорее забыть о найденной голове, поэтому разговаривали они исключительно о достопримечательностях, которые им предстоит увидеть по пути на север. Стюарт разливал вино и угощал всех десертом собственного приготовления, ванильным мороженым с ежевикой, вымоченной в таком количестве коньяка, что, казалось, она вот-вот загорится. Атмосфера была достаточно оживленной, настолько, что Роланд Фокс готов был признаться, что, во-первых, прекрасно поет, а во-вторых, в загашнике у него большой репертуар английских народных песен. Он сидел за одним столиком с матерью и дочерью Хеминкой и Анеттой и считал своим долгом развлекать эту троицу. Хотя места за столиками в кают-компании не были закреплены за конкретными пассажирами, так уж сложилось, что супруги Роуз сидели с тюбрингами, а члены экипажа ели отдельно. Такая компания Эми Роуз удовольствия не доставляла. Общих интересов с тюбрингами у нее не было. И она предпочитала бы, сидя наедине с мужем, обсуждать убийство или же менять соседей по столу, узнавая таким образом, о чем говорят остальные. По мнению ее супруга, непомерное любопытство Эмми Роуз вполне могло принести ей немало неприятностей. Однако любопытство это было беззлобным. Она лишь собирала разные сведения, и неважно, представляли они для кого-либо интерес или нет. По этой причине она давно уже заметила, что Роланд Фокс и Ада Хеминг неуклюже пытаются завязать отношения. А кроме того, ей было известно, что именно миссис Хеминг прячет у себя в каюте. «Ну, честное слово, Себастьян», — раздраженно воскликнула она, когда супруг в очередной раз покачал головой в ответ на ее намеки. «Ты ведешь себя как всезнайка. Может, это связано с убийством?» Росс снисходительно улыбнулся. «Оставь миссис Хеминг в покое, Эмма. И поверь мне, это не имеет никакого отношения к убийству». Эмма Роуз прищурилась. «Вот оно как. Ну ладно, уж она ему покажет». Наверху в рубке штурман внимательно наблюдал за стремительно надвигающимся северотуманом. «Сегодня вечером мы в Магдалене Форт не зайдем, но даже если и зайдем, то высаживаться на берег смысла нет, туристы все равно ничего не разглядят». «Это верно», — поддержал его матрос, — «но лучше все-таки их высадить, а вдруг они найдут и сам труп». Немного погодя, в палатке стало холодно. Торбьерн разжег примус, от которого было чуть теплее. Карлсон то и дело нетерпеливо вскакивал и выглядывал на улицу, проверить, не рассеивается ли туман. Но нет, туман неумолимо сгущался, а условия для авиаперелета становились все хуже и хуже. В 9 вечера Твет согласился с тем, что лучше будет обосноваться в домике, где, по крайней мере, можно затопить печку. «Но сначала нам нужно его осмотреть», — сказал он. С собой он взял только Карлсона, а полевых инспекторов отправил осмотреть берег. «А может, я пойду с вами в домик?» — предложил губернатор Берг. «У меня локоть вывихнут, так что лучше будет, если я займусь чем-нибудь спокойным». Но Твет был непреклонен, так что губернатору пришлось сесть на ящик возле двери и дожидаться, пока криминалисты закончат осмотр. Впрочем, он постоянно заглядывал внутрь и спрашивал, не нашли ли там чего-нибудь интересного. Берг особенно оживился, когда криминалисты начали искать отпечатки пальцев, кровь и другие биологические следы. Однако отвечали ему односложно, и поэтому он принялся высказывать свои догадки вслух. «Как вы наверняка знаете, у нас тут на Шпицбергене никогда прежде никого не убивали. Ну, то есть подобных убийств не было. Вообще с убийствами мы сталкивались, и несчастные случаи тоже бывали. Люди здесь всегда ходят с ружьем и стреляют иногда случайно, но такие дела расследуются быстро. Ну, как правило. А здесь что-то другое, верно ведь, согласны?» Карлсон буркнул что-то себе под нос. «Что-что?» Губернатор сделал шаг вперед. «Я говорю, мы сначала расследуем и только потом делаем выводы». Твет вытолкнул губернатора Берга из избушки и с грохотом захлопнул дверь. «О, да тут снег пошел!» — послышалось снаружи. «И холод собачий. А вы там уже 2 часа возитесь, ведь сразу видно, что в доме никого не убивали. К тому же Опедал уже побывал тут, поэтому наверняка здорово наследил». «Чушь!» — прошептал Твет и сухо усмехнулся. «В конце июня вряд ли бывает снег, даже на Шпицбергене, согласен?» Кнут и Торбьерн бродили у подножья скалы. На уже скользкие от влаги камни и мох падали большие снежинки. «Чувствуешь, как пахнет?» — спросил Торбьерн и, задрав голову, посмотрел на птичий базар. Кнут принюхался и ощутил резкий запах птичьего помета, желто-белыми полосами стекавшего по скале. «Будем надеяться, что наверху нам искать не надо». Торбьерн развернулся и зашагал по направлению к дому. «Ну, хоть из Нью-Олисона вырвались, а то мне там уже надоело торчать». «Ясное дело, ты там уже неделю просидел». «Угу, пора двигаться на север. Быстрее бы уже. Может, мы опять встретим пассажиров белого медведя? И Анетту? Ага, она довольно милая. Как по-твоему?» Торбьерн истыкоса посмотрел на Кнута. «Тебе она нравится?» «Нет». «Ну вот и ладно». Торбьерн довольно кивнул. «Слушай, а может, ты на секунду перестанешь думать о женщинах и подумаешь о работе? Предлагаю так, пойдем с тобой параллельно, и чтобы расстояние между нами было 20-30 метров. А когда доберемся до берега, то развернемся и пойдем обратно к скале». «И что же мы будем искать?» «Все, что здесь еще быть должно. И все, что выглядит так, словно его трогали. Когда увидим, сразу же поймем, что это то, что нам нужно». Голос Кнута звучал радостно, хотя на самом деле он настроен был не так уж оптимистично. Закончив, наконец, осмотр домика, криминалисты затопили печь. Они больше не боялись стереть следы, и в доме явно никого не убивали. «Когда отрезаешь голову у человека, непременно что-нибудь доиспачкаешь», — сказал Карлсон. «А здесь у нас чисто, настолько, насколько на Шпицбергене вообще может быть чисто в таком доме». Как только губернатор Берг сообразил, что осмотр закончен, он сразу же зашел внутрь и дрожа притулился возле печки. «Только бы мне не простудиться», — сказал он. «Должен сказать, что...» Но в эту секунду он перехватил взгляд Карлсона и осекся. Кнут и Турбьерн вернулись усталые, промерзшие. Мокрую одежду они развесили сушиться над печкой, и сразу запахло сыростью. Сварив свежий кофе, полицейские разлили его в кружки и медленно пили, поглядывая в окно и на часы. «Похоже, вертолет за нами не прилетит», — нарушил, наконец, тишину Турбьерн. Карлсон пожал плечами и посмотрел на единственное в доме спальное место, узкую, грубо сколоченную тахту, которая в дневное время служила ночевавшим здесь и креслом, и стульями. «Значит, придется тут заночевать, и кому-то из нас придется спать на полу. Будет тесновато, но ничего страшного. Может, посмотрим, нет ли вон в том шкафчике каких-нибудь консервов, тогда и ужин бы приготовили». Они нашли мясное рагу, которое не побоялись съесть. Турбьерн утверждал, что если банки с консервами не вздулись и не повреждены, то их содержимое вполне пригодно для еды. «Ага, и если оно не заплесневело и не осклизло», — добавил Кнут. Они достали хлеб, масло и сыр, привезенные из Нью-Олисона, и вполне сносно поужинали. Настроение у всех улучшилось, и полицейские принялись делиться друг с другом историями, случавшимися с ними во время работы. Даже губернатор подобрел и рассказал о своем деде, известном промысловике Рафаэле Берге, и о его встречах с белыми медведями. Никто из присутствующих о Рафаэле Берге не слышал, но об этом они, естественно, предпочли промолчать. «Значит, в это время здесь тоже встречаются белые медведи», — уточнил Твет. Губернатор только закончил долгий рассказ об охотнике, которого голодный медведь застал врасплох, когда тот в кои-то веки решил помыться в бочке возле дома и загнал голым на крышу. «Просто я-то думал, что белые медведи на Шпицбергене бывают только зимой, разве нет?» Губернатор улыбнулся. «Да бог с тобой. На белого медведя летом запросто можно напороться. А они именно поэтому такие опасные. Бывает, идешь себе, идешь, заворачиваешь за валун, например, или просто за угол дома, а тут медведь и на тебя смотрит. И уж тогда, если хочешь выжить, надо, во-первых, действовать быстро, а во-вторых, верить, что повезет». «Так, может, эта голова делала от белого медведя?» — спросил вдруг Кнут. — Может, ее медведь оторвал? В гроб она закатилась сама, а тело тоже съел медведь. Возможно такое? Твет с сомнением покачал головой. — Тогда мы нашли бы возле могилы следы борьбы, или, по меньшей мере, медвежьи следы, — сказал он. Однако сам в этот момент вопросительно посмотрел на губернатора. — Ну, — губернатор Берг медлил с ответом. «Я как-то видел человека, которого разодрал медведь», — вмешался Карлсон, подливая себе кофе из стоявшей на печке кастрюльки. «Это было в северной части долины Эстердален». И Карлсон рассказал, что расследовал убийства в регионах Финнмарксвит, Северный Трумс и Северный Эстердален. Кнут и Турбьерн переглянулись. «А когда это было?» — тихо спросил Турбьерн. «Не в начале 70-х?» «В 70-х», — усмехнулся Карлсон. «И сколько ж мне, по-твоему, лет?» «А ты почему спрашиваешь?» — тоже заинтересовался губернатор. «При чем тут 70-е?» «Мы с Торбьерном родом из одной деревни, к северу от озера Древша», — ответил Кнут. «Когда мы были мальчишками, то в горной избушке нашли мертвого мужчину. Потом это дело расследовала полиция, но это я почти забыл. Мы же были тогда совсем маленькие. Может, Карлсон, ты тоже участвовал в расследовании?» «Нет, я тогда только начинал работать в криминальной полиции, а до этого несколько лет проработал ленсманом». Примечание. Ленсман – полицейский и административный чин в сельских местностях Норвегии. Конец примечания. Карлсон задумчиво посмотрел на молодых инспекторов. Те сидели молча с непроницаемыми лицами. «Что, страху натерпелись, да? В детстве такое сложно пережить. А этот мертвец, вы его знали?» «Да. Жуткое дело», — Турбьерн посмотрел в окно. «Это был отчим Кнута. Он умер от голода. Но мы стараемся об этом не говорить». Пятеро полицейских приготовились к ночевке. Спальных мешков ни у кого из них не было, но они отыскали старые пледы и разложили их на полу, а из ящиков с оборудованием достали запасную теплую одежду. Губернатору предложили лечь на койке, а все остальные расположились на полу. Видимость за окном составляла не более нескольких метров, а в печке с треском рассыпались искрами почти сгоревшие дрова. «Вот интересно, дознание в Нью-Олисуне полезное было или как?» — нарушил долгое молчание Кнут, но никто не ответил. Все остальные уже спали. Кажется, прежде он еще никогда так не уставал. Наконец ему удалось протоптать узкую борозду между снегоходом и сугробом. Теперь в нее можно было вставить лопату. Он принялся копать, но чем больше снега отбрасывал в сторону, тем больше убеждался, что ремень окончательно ушел в снег. И, похоже, ничего не помогало. Ноги замерзли так, что он их практически не чувствовал. Они как-то странно болтались в просторных сапогах. В снегу лил пот, и чтобы удобнее было копать, он снял перчатки, но как только рука коснулась металла, она прочно прилипла к нему. С трудом отодрав пальцы, он увидел, что из них сочится кровь. Спустя какое-то время, показавшееся ему вечностью, он, наконец, развернул снегоход в сторону склона. Когда снегоход завелся всего с двух оборотов, он едва не заплакал от радости. «Значит, придется ехать по фьорду, по льду. Пусть даже этот путь вдвое дольше, чем через ледники».